Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы находимся на Уральской земле, и сегодня наша очередная встреча с интересным человеком. Здравия. Здравствуйте. Представься, как звать, и вот чем занимаешься на этой прекрасной, на мой взгляд, земле, которую я уже полюбил всем сердцем. Ну, зовут меня Членов Александр Петрович. Это для меня это родная земля, то есть я родился здесь, большую часть жизни прожил здесь. Ну, минус армия, минус там учеба в вузе. Вот. С 13-го года как бы получилось так, что люди доверили мне управление территорией, то есть я глава местной администрации, местной, сельской, то есть как бы 6 населенных пунктов, которые находятся в зоне моей ответственности. Но в основном населенные пункты, которые сельские. То есть это деревни, единственный поселок, бывший как бы поселок городского типа. То есть, когда его создавали, он было градообразующее предприятие, карьер каменно-щебеночный. Но время прошло, карьер закрылся, то есть поселок, по сути дела, тоже стал сельским. Так что, да, я на своей земле. Ты человек из народа, получается. Вот не ставленник кого-то, а человек из народа. Ну, как бы я никогда не принадлежал никаким там объединениям, группам, что-то еще. Спокойно занимался своим делом. А как тебя народ поставил на эту должность? Как это произошло все? Каков твой был путь к этому? Так как бы какого-то особенного пути же не было на самом деле. То есть я закончил школу здесь, поступил в вуз, потом призвали в армию. После армии какое-то время работал в Екатеринбурге, но ситуация складывалась не очень благоприятная. Мои родители, они как бы здесь оставались, и просто в силу возраста, вот, чтобы им помочь и, может быть, себя как-то реализовать в чем-то другом, вернулся сюда, работал в школе учителем, заучим, даже директором, по-моему, год поработал. Что, чему учил, какие предметы? Ну, сначала были физкультура, трудовое обучение, такие не, как это сказать, не статусные. А когда закончил университет, уже пошли физика, математика, то есть как бы физфак университета Уральского государственного. Угу. Вот. А в школу пришел, потому что тяга была, либо так некуда было устроиться? Не, я сюда ехал уже с прицелом в школу, потому что образование позволяло, работа с детьми как бы нравилась, хотелось очень посмотреть, как из мальчишек, девчонок вырастают настоящие люди, правильные, да? Люди. А да. Когда это было? Какие года ты ехал сюда с прицелом? 91-96, как бы вот я работал в школе. Ну, подожди, в те времена, наоборот, все из школ бежали, я же в те времена школы тоже был связан, я тоже в школе трудился. Все бежали из школы, и бизнес свой делали, кто с головами был, и миллионы свои зарабатывали, ты в школу. Я, видимо, просто чуть-чуть с запозданием это все, то есть, получается, после школы, да, я попытался себя в бизнесе реализовать, вот, снова в Екатеринбург поехал, снова, значит, потом какое-то время в Каменске работал. Вот. А уже в 10-х годах, вот уже 20 века, как бы, не знаю, что-то, наверное, переключилось на самом деле, потому что меня никогда особо не, как это сказать, не тянуло вот в земле поковыряться, да, то есть скотину какую-то завести. Хотя родители всегда держали там курочек, поросят, то есть как бы это было, сад был, картошку сажали, то есть как бы семья-то была чисто деревенская. У меня что мама из Полнева, из Челябинской области, папа из северного Казахстана, тоже из сельской деревни там. То есть они-то реально как бы отцахи. А я уже вроде как бы, интеллигенция, не интеллигенция, то есть на момент прихода, вот я говорю, в такую сознательную жизнь, у меня уже было высшее образование, да, за плечами была армия, работа в госструктурах, и, в общем-то, не знаю, вот я говорю, я не могу понять вот этот момент переключения, да, когда перестал себя идентифицировать с городом, да, то есть как бы вот, да, есть город, да, я туда приезжаю, потому что часто по работе приходится как бы и Каменск, и Екатеринбург посещать, вот, но желание остаться там, оно перестало доминировать, да, и поэтому, чтобы меня в городе не держало, то есть как бы закончили дела, все, обратно к себе домой. Вот. То есть зов земли все равно остался, да, школа, зов земли, школа — это будущее поколение, это вот надо смотреть, как, кто вырастает и как помогать, ну и родная земля, это понятно. Но ведь ты же пришел, это по сути дело власть, вот ты где находишься, это власть, это ответственность уже за большое количество людей, руководство, власть, управление. Как к этому ты подошел? Чего так сказали? Знаешь что, Петрович, давай, вот будь нашим командиром. Ты что сказал? Ух ты, давай. Или как? Вот школа, хорошо. Как тебя народ стал обращать на тебя внимание, что ты можешь их представлять? Ну, я так понимаю, что вот работа в школе, да, это как бы как неиспорченная кредитная история, да. То есть был период, когда я себя для деревни каким-то образом проявил, да, показал какие-то свои возможности. Вот. У людей это отложилось. Плюс, грубо говоря, вот с 96 по 13 год поколения, которые были у меня учениками, они подросли. Да, то есть как бы они уже во взрослую жизнь пришли. И меня-то воспринимали как человека, который, да, он наш. Да, он знает, что делать, как делать, он может помочь там в решении наших проблем насущных. И возник период у нас перевыборы главы, да, то есть как бы предыдущая глава, скажем так, приняла решение уйти, значит, необходимо кого-то на ее место назначить. Инициативная группа подошли, Александр Петрович, как смотрите, если вот мы вас предложим на это самое, на принять участие в выборах? И тут? И тут, а не, на самом деле, как бы, оно раньше было вот и тут, то есть, как бы, это не одномоментно вот пришло, что это самое. Были проекты, которые хотелось притворить, да, то есть хочу вот сделать вот это, хочу сделать вот это, хочу сделать вот это, но в рамках одного меня, да, вот как движущая сила одного человека, ее недостаточно, потому что некоторые вещи в одну человеческую силу не прокачать, вот, а возможность использовать административный ресурс для этого позволяет как бы, ну, как-то легче, может быть, как-то с меньшими затратами. То есть уже подготовлено было такое видение, да, что вот это может помочь. Да, на самом деле, да, у меня уже были на тот момент какие-то задумки, которые бы хотелось реализовать, да, то есть как бы на территории. И, а почему бы и нет? А инициативные группы это были кто? Ну, наши жители Новобыцкие. Ну, получается, трудясь в школе, наработал авторитет. Да. Выпускники, родители, они увидели в тебе человека, который вот за родину, за мать готов жизнь отдать, да? И когда наступил момент X, когда вот все сложилось, тебе сказали, а давай-ка. И как выборы прошли? Слушайте, ну, три человека, двое, по сути дела, потому что третий не прошел ценз по образованию, то есть как бы его как бы сняли с выборов. Два человека было. При одном против, как бы, проголосовали за то, чтобы меня назначили главой. И много голосовало? Ой, слушайте, не помню. Ну, немного. Сам же поселок маленький, на самом деле. То есть, как бы, до 100 человек было. То есть, как бы, но я считаю, что это очень хорошая 99% цифра. 99% – это серьезно. Да. Да. И мы знаем, кто 1%, да? Хорошо. Знаем. Да. Знаем. Причем с этим человеком прекрасные отношения, да? Понятно. Ну, в общем, здесь все понятно, да. Хорошо, идем дальше. После этого, вот, ну, 6 единиц, 6 поселков, 6 населенных пунктов, они сразу вошли в подчинение, сразу вошли в руководство? Да, фактически сразу. То есть, как бы, по положению Акуловская сельская администрация, она включает в себя вот эти 6 населенных пунктов. То есть, автоматически заступая главой, я все это получаю под, не знаю, как сказать, под свое хозяйствование, да, под свою опеку. Управление, опека, да. Хорошо. Теперь, естественно, возникает следующий вопрос. Новая метла начинает всегда мести по-новому. Я думаю, что все равно такое было, так или иначе. И, скорее всего, были те, которые сказали, да нафига нам такое счастье прилетело? Вот этот умник появился, сидел в своей школе, а тут начинает что-то разгребать. Были такие, кто там палки в колеса подносил, кто там в спинку вилку пытался вставить. Ну, как бы жизнь есть жизнь на самом деле. По-всякому. Конечно, да, конечно, да. Кому-то, может быть, и не по душе это было, кому-то, может быть, и как-то по-другому это все виделось. Но на самом деле, вот каких-то боевых действий, каких-то там вот конфликтов все не было. Да, да, все решалось как-то за столом переговоров. Да, садимся, обсуждаем, ищем компромисс. Угу. Что за это время удалось сделать для родной земли, для людей, для народа? Ну, так-то бы, конечно, лучше у людей спросить. Ну, людей здесь немного, да. Мы находимся больше в лесу, да. Да. Ау, грибники, ягодники, кто там, подходи, не подходит. Не, на самом деле, вот я когда пришел, есть болевые точки, которые практически не исправить, да, отсутствие рабочих мест как таковых, да, то есть как бы... Отсутствие рабочих мест, ключевое. Вот, отсутствие возможности заработать на жизнь не позволяет людям планировать что-то, да, то есть как бы школа, в которой я работал, ее закрыли. Карьер, который был городообразующим предприятием, он закрылся, да, тоже перестал существовать. Людям, чтобы себя реализовать, необходимо либо куда-то уезжать за пределы, там, может быть, даже района, области. Крупные города, да? Да. Либо работать вахтовым методом, опять же, выезжая за пределы. Вот. И вот все, ну, не все, понятно, что очень много людей остались достойных, как бы они продолжали где-то себя реализовывать. Вот. Но значительная масса людей, которые могли бы создать вот ядро, что ли, как это правильно, вот позитивно настроенная команда, да, то есть как их не стало, да. И вот первая задача, которая была поставлена, это попытаться дать возможность людям зарабатывать вот здесь, как в шаговой доступности, что ли, вот. Самая первая победа, я помню, я тогда здорово радовался. У нас связь с Каменском же автобусная, то есть как бы, и причем я не знаю, когда это сложилось, автобус рейсовый, который к нам приходил, он в город возвращался в 10 часов. Естественно, люди, которые ехали в город, да, там, ну, там куча сложностей была. Во-первых, ты на работу никуда не можешь устроиться, да, кому-то нужен 10 часов. Во-вторых, куда-то в больницу попасть, это надо либо талоны подгадывать, либо, ну, то есть, как бы тоже есть сложности. Вот. И в-третьих, время, которое у тебя в городе остается, там, ну, вот между автобусами, его очень мало, да, то есть, как бы ты что задумал, не факт, что у тебя получится. И вот я говорю, первая победа была, это удалось, значит, нашу транспортную компанию, которая осуществляет вот автобусные перевозки, убедить руководство сдвинуть первый рейс на время, которое позволит людям в 8 утра уже находиться в городе. У тебя, причем там не сразу, то есть мы как бы с руководством согласовали момент, вышли вот на новый график, они отработали месяц, сказали, что все плохо, нас это не устраивает, вернулись к старому. Ну, вот как до этого ездил автобус. Вот. И только со второй попытки, грубо говоря, через год, наверное, вот после того, как вся эта эпопея была запущена, удалось добиться, чтобы автобус ходил так, как это будет удобно людям, которые могут найти работу в Каменске. То есть не надо снимать там жилье, то есть можно на автобусе доехать и вечером вернуться обратно домой. То есть как бы либо сменная работа, либо, значит, 5 дней в неделю работаешь, 2 дня отдыхаешь. Ну, как бы для многих это было, конечно, очень позитивным фактором. Хорошо, такая значимая победа. А еще? Что еще удалось сделать? Может быть, какие-то продумываются места уже рабочие здесь, чтобы не надо было куда-то ехать, там, в Йобург, как сейчас говорят, там, ругательное слово мне как-то не нравится, но простое, значит, Екатеринбург. И куда-нибудь в Каменск или куда-то еще? Ну, видите, на самом деле, работая в администрации, да, мы же не занимаемся продвижением предпринимателей, там что-то еще, то есть как бы мы можем предоставить им просто возможность заниматься чем-то на территории. Вот. Но за эти годы, допустим, был построен новый детский сад. Угу. То есть не моя заслуга совершенно, да, то есть как бы руководство района с пониманием отнеслось к проблеме, то есть ребятишек очень много. Именно вот маленьких, детский сад, школа, и старый садик был, он реально был старый, то есть как бы я еще себя помню, как ходил в него. Угу. То есть это было старое-старое здание, и в 15-м году в район принял волевое решение построить новый детский садик на 40 мест. Садик построили, ну опять же, это было, ну, праздник. По сути дела, у людей же не так много радости вот, в жизни. Ну, есть а сад, тут, да. А тут, да, открылся новый садик. Ребятня, причем садик, ну, как современные нормы, они четко регламентируют, что там должно быть. И вот он очень вовремя. Угу. А это рабочие места. То есть, опять же, все завязано на рабочие места. То есть, как бы две группы, это значит, нянечки удваиваются, воспитатели удваиваются, охрана удваивается. Ну, то есть, как бы дополнительные рабочие места плюсом пошли. Ну, я говорю, это вот скорее исключение, потому что что-то запускать еще районное, то есть, как бы, боюсь, что не получится. То есть, вся надежда на предпринимателей, да, на людей, которые зайдут сюда и, используя свои ресурсы, попытаются создать рабочие места. А чем предприниматели не смогут заниматься? Что им может быть здесь интересно? Ну, на мой взгляд, да, то есть как бы, когда вот это все анализировалось, для меня-то изначально было только два, может быть, перспективных направления. Это выращивание сельхозпродукции и производство стройматериалов. Вот. То, что вот легко можно реализовать, да, то есть как бы сельхозпродукция, ну, на самом деле у нас есть крестьянское хозяйство, которое в рамках вот своих, своей деятельности, да, оно, по сути, земли сельхозназначения, оно использует. То, что населенные пункты вот чуть выше по Синаре, там земля не самая, может быть, удобная. Камень, глина, суглинок. То есть, как бы, а здесь уже нормально, да? Ну, а здесь, да, вот Акулово, Потаскуево, то есть Крайчиков, это они и раньше-то были, как бы, совхоз Пироговский, он в Акулово заканчивался. Вот. Поэтому что-то еще. Не, на самом деле ресурсы есть, то есть, как бы, по пчеловодству огромный запас, я считаю, то есть, как бы, есть, то есть, как бы, нужны предприниматели, которые, ну, не просто пчеловодство, да, на самом деле там, вот, допустим, у нас Синарский, Чайкино, там через двор люди держат пчел, но это, как это, не промышленное производство, это производство для себя. Кустарное такое, для себя, частное, для детей, там, для родителей, это. А вот необходимо производство, которое будет выдавать на гора готовый продукт, может быть, не именно мед, а какие-то там сопутствующие. Изделия еще из меда, что-то. Да, отходами, да. Вот, которые называются отходами, которые, ну, на самом деле там, не там золотое дно, да. Но вот это пчеловодство, по сути дела, все продукты жизнедеятельности пчел, они, это кладовая. Вот. То, что люди пытаются держать вот в рамках личного подсобного хозяйства, конечно, это тоже, это вот как с медом, да, для себя, для детей. А объединиться во что-то, в какой-то кооператив или что-то еще, ну, видимо, вот этот, может быть, страх, не страх, да, а как это было с колхозами, люди же еще помнят, да, читают. Боятся, книжки, да? Да, они не готовы вот объединяться. То есть нужно что-то новое дать, что-то новое. Да, и буквально вот, наверное, 4, может быть, 5 лет назад, то есть как бы, как вариант, мы тогда готовили в районе проект развития района до 30-го года, специально анализировала ситуацию, и вот на тот момент возникла идея на базе вот нашей территории, не на базе, некрасиво звучит, то есть как бы используя ресурсы нашей территории, да, то есть вот начиная от Чайкина и заканчивая Крайчиковой, создать зону рекреации. То есть люди предприниматели вкладывают деньги, создают там турбазы, какие-то спортивные комплексы, какие-то площадки для отдыха, там что-то еще. И вдоль реки Синары все это расположено, то есть таких земельных площадок очень много, да, то есть как бы необходимо только, чтобы люди вложились в это. Туристическое такое, да, направление? Да, туристическое направление. Вот. Время покажет, на самом деле. То есть, да, как бы в прошлом году мы сделали, я считаю, очень такой сильный ход, да, провели ярмарку, провели, спасибо вот нашим предпринимателям, которые организаторами были, Алексей Владимирович, Светлана Геннадьевна, то есть, как бы, они вложили серьезные деньги, они организовали огромный праздник, то есть, как бы, все было здорово. То есть приехало много гостей, приехало много людей, которые от земли, да, ну, как от земли, то есть как бы не просто сельхозпроизводители, да, а люди, которые своими руками что-то могут сделать, да, то есть как бы, и на самом деле это здорово, то есть вот то, что мы увидели, то, что люди привезли и показали, это вообще класс. Свое творчество, свои изделия, да, произведения свои. Да. Вот эта ярмарка себя показала. А народ, как народ эту ярмарку воспринял? Ну, для вас понятно. Никто не ожидал, на самом деле. Ну и какие? Никто не ожидал вот уровня проведения, да, никто не ожидал масштабов, которые будут, никто не ожидал, что вообще праздник состоится такой. И вот первый месяц, наверное, после этого, то есть люди просто подходили, там менялась только дата. То есть вот я живу здесь там с 70-го года никогда такого не было. Я живу там с 60-го года, никогда такого не было. Mm-hmm. То есть, как бы, люди реально были в шоке. То есть, уже забыли, какими могут быть праздники, да, уже забыли, как это все может быть здорово. То есть, как за бесплатно можно получить такое удовольствие. Вот. Ну, классно, то есть, как бы, не знаю, нынче у нас что получится, не получится, то есть, как бы, в связи вот и с эпидемией, в связи с некоторыми там сложностями, то есть, возможно, ну, передвинем на осень, а там посмотрим, как ситуация будет складываться, и получится, может. Когда мы говорим о какой-то там ярмарке, празднике, то у простого русского человека в голове образы – это угарное веселье, пьянство и так далее. Здесь как проходило? Ну, оно изначально, когда само мероприятие задумывалось, да, и организаторы, как бы, и вот это понятие угарное, оно никакого отношения к мероприятию не будет иметь. То есть, как бы, вся торговля была организовано, значит, ну, то есть алкоголя просто не было. Алкоголя не было, вот мы весь день с 11, по-моему, дня начали и закончили где-то в районе 12 ночи. То есть понятно, что вечером, когда уже, по сути дела, как это началась, дискотека, фаер-шоу, там что-то еще, кто-то наверняка пропустил там рюмочку, где-то две залил, рюмочки, да? Угу. Но вот такого, чтобы какие-то пьяные шатания, какие-то там вот драки, разборки, то есть оно реально удалось этого избежать, этого не было. Причем у нас не было ни наряда полиции, не было ни каких-то вот там силовых организаций, да, которые могли бы там угрозами или чем-то еще. Нет, все вот ушло в таком позитивном ключе, я не знаю, то есть как бы, ну, прошло классно, прошло без эксцессов, прошло... И все удобно. Увидели, что по-другому можно праздновать, да? Хорошо, а в простой жизни, вот известно, что когда исследовали разные ученые, не только в России, исследовали, как мы живем, от чего умираем, то выяснилось, что подавляющее количество смертей так или иначе связано с алкоголем. Кто-то там напился, кого-то зарезал, кто-то удушил, сам погиб, там утонул, в аварию попал, убил и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что алкоголь на сегодняшний момент, ну, не то чтобы зло, а это то, что приносит зло, если его вот таким вот образом продолжать применять. Потому что спирт, как техническое средство, оно необходимо в нашей жизни, вот, производство, там, спирт нужен, транспорт на спирте может есть и так далее. А когда в себя применяем, то это вот приносит только проблемы. Здесь какие-то вот рассуждения по поводу того, как, чем людей отвлечь от того, чтобы они заливали в себя и вот убивали свое здоровье, убивали здоровье всех детей. Какие-то размышления идут вообще в администрации, в районе, вот в округе? Не, ну проблема она действительно есть. То есть, как бы, если человек не может себя реализовать в работе, в семье, да, то есть вот в повседневной жизни, он стремится создать для себя какой-то иной мир, где ему комфортно, да, то есть, как бы, ну, либо алкоголь, либо наркотики, да, то есть, как бы, чтобы окунуться туда, где ему классно, то есть, как бы, ну. Я так понимаю, что механизмы-то, они, наверное, везде работают одинаковые. То есть людей нужно пытаться дать им возможность реализовать какие-то свои... У каждого есть свои тараканы, да, то есть угу. Кто-то любит там в машине копаться, кто-то марки собирает, кто-то что-то вот еще. Творчество, да? Какое-то, и он, да, занятие. И он, да? Он должен, во-первых, он должен этим делиться с кем-то, угу. Потому что оно чисто для себя. Вот даже, допустим, ты руками собрал, не знаю, железную повозку, которая едет, да, не столько тебе надо дрова привезти, сколько показать, какая она у тебя классная. Как ты на ней красиво сидишь, да, и как ты далеко можешь уехать. Вот, соответственно, как-то себя реализовать, да, то есть, может быть, в танцах, в песнях, да, то есть, как бы, есть вот у нас при ДК этот ансамбль «Агитель» национальный, да, то есть, как бы, территории же очень многонациональные, ну, как многонациональная, 50 на 50, у нас где-то половина мусульмане, половина русские, да, то есть, как бы, ну, башкиры, татары, да, то есть, как бы, русские тоже не чисто русские, да, то, извиняюсь, как бы, некрасиво звучит, да, то есть, украинцы, белорусы, да, то есть, как бы, поселок очень многонациональный, да, и каждый народ, он имеет какие-то свои особенности, какие-то вот характерные фишечки, то есть, как бы, песни, танцы, сказки, какие-то, господи, как это называется, ритуалы, да, то есть, всяческие, вот, как бы, ну, больше старшее поколение, то есть, на самом деле, молодежь очень... Как бы так со стороны это все наблюдает, да, да, мы на концерт придем, посмотрим, а вот в самом ансамбле это как-то не получается. Вот. Ну, цифровая Россия как бы очень помогла, да, то есть, как бы, если раньше у нас даже и телефона-то не было на поселке, да, то сейчас интернет высокоскоростной есть, да, то есть, как бы, можно очень оперативно получать любую, да, нужную, желательную информацию, да, то есть, как бы, ну, где-то себя реализовывать через соцсети, через какие-то приложения. В общем, в администрации есть понимание, что простыми запретами, пустыми запретами трудно что-то достичь, нужно занимать людей. Никто и не запрещает, на самом деле. То есть, как бы, да, то есть, все прекрасно понимают, что если ты начинаешь где-то ставить флажки, да, то есть, как бы, у людей появляется желание эти флажки перепрыгнуть и... Поэтому я, когда заговорил про рабочие места, про трудовые места, я имел в виду, как людей чем занять, чтобы они не бежали в города, чтобы здесь могли что-то делать. Тогда возникает еще один вопрос. Не так давно здесь организовалось поселение. И что вот об этом моменте можно рассказать? Это что было поначалу? Счастье, несчастье, головная боль для администрации? Ну, поначалу, как бы, я не готов сказать, потому что я-то пришел уже в 2013 году, и для меня-то это было вообще огромная находка, да. То есть поселение же находится к югу от Акулова. По сути дела, оно как передовую редут от Челябинских озер, болот, да, то есть, как бы, и я помню, вот самая первая встреча была с поселенцами, ко мне приехали ребята, сказали, вот, мы живем там-то и там-то, когда начинаются весенние палы, мы первые попадаем на это самое, давайте, вы помогите нам, мы поможем вам. То есть мы тогда обменялись, получается, значит, эти ранцы у нас были в администрации, да, то есть их включили в добровольную, в команду добровольных пожарных дружин. Трех человек, они до сих пор как бы в команде и находятся, да, то есть как бы. И вот, по сути дела, вот эта вот встреча, она сразу определила вектор взаимоотношений с ними, да, то есть мы сотрудничаем, то есть как бы, какие разговоры были до этого, да, то есть как бы, там, ну, всякие глупости на самом деле, не хочется тиражировать сущности, да, то есть как бы, что там кто говорил, вот, просто я вижу людей, я понимаю, чего они хотят, если то, что они хотят, согласуется с моими планами, почему нет? Почему я должен кого-то отсеять только потому, что они, скажем, для себя выбрали местом жительства не там населенный пункт, а где-то землю, которая, где им комфортно. Вот. И постепенно это вот это вот понимание, оно, скажем так, распространилось на всех. Да? То есть, как бы, вот сейчас вот этого негатива, что там. Сектанты какие-то там, да, что-нибудь там еще. Ну, я этого не говорил, да. Это я говорю. Нет, дело в том, что я же постоянно с разными встречаюсь, и вот такие слова, как люди не разобрашь, там, сектанты какие-то там, еще кто-то сумасшедшие, они очень часто звучат. И, кстати, иногда сами же поселенцы это ведут себя некоторые именно так. Это надо честно признать. Они как-то так очень агрессивно себя ведут к местному населению. Что вы там какие-то отсталые, мы тут просвещенные, одухотворенные, а вы там со свиньями, а мы тут... И очень часто конфликты возникают. По тому, что вот я знаю, там дороги перерывают местные. Ах, мы отсталые. Ну, тогда сидите в своем лесу, там, в своем болоте, в своей там, поле. Или там высыпают мусор, или что-то еще там. Вот, такие бывают стычки очень неприятные. Там, я жил здесь... 30 лет и 40 лет, и мои бабушки, дедушки здесь жили, мы тут за грибами ходили, а вы тут теперь нам в лес запрещаете ходить, в поле запрещаете ходить. Ну, вот стычки вот такие, они постоянно происходят. И вот поэтому мне интересно опыт, который здесь есть, что удалось найти взаимодействие все-таки. Все-таки адекватные люди и там есть, да, можно вообще что-то делать. Ну, по поводу людей, да, то есть я не помню, кто сказал, нет плохой нации, да, то есть как бы есть... люди, да, то есть, как бы, наверное, есть кто-то, кто, может быть, там, своим поведением, там, своими разговорами провоцировал вот это вот негатив у людей, да, то есть, как бы, а ты сюда не ходи, вот здесь моя земля, то есть, как бы, вот, на самом деле... Это я не про это поселение говорил, я вообще говорю. Надо всегда строить диалог, то есть нельзя просто так человека оттолкнуть, то есть как бы надо объяснить, почему ты считаешь так. Вот. И то, что, скажем так, вот наше поселение Родосвет, да, то есть все-таки я считаю основная масса, практически все, очень разумно вот эту ситуацию оценивают, да, то есть как бы, на сегодня они же ассимилируют, то есть как бы некрасивое слово, да, то есть как бы по сути дела они вливаются в жизнь наших деревень, то есть устраиваются на работу в наши объекты культуры, да, то есть как бы это самое. С самого начала, когда вот мы разговаривали, то есть вроде, ребят, чем живете-то, то есть как бы с это. Ну вот, у нас тут медок, у нас тут там что-то еще, вот, нам этого хватает. Я говорю, знаете, вот я ни у одного из вас не видел нефтяной скважины. То есть, а вы все на машинах. Хотите вы, не хотите, вам все равно нужно эту жизнь выстраивать в содружестве с нами. То есть, ваши дети пойдут в школу, да, то есть, как бы, опять же, вы сами, ваши дети, да, родители будут в нашей поликлинике лечиться, то есть, как бы, поэтому просто так вот отдалиться нельзя, надо пытаться искать точки соприкосновения. Говорю, вот на сегодня, как бы, очень многие работают и в культуре у нас в районе, кто-то на железную дорогу устроился, то есть, как бы, трудится там, кто-то на заводе, то есть как бы, но вот нет этого, вот это мы, да, а вот это вот, вот деревня, то есть как бы, если возникает необходимость решить какую-то проблему, да, то есть как бы, зима, надо залить каток, поможете, да поможем, то есть приезжает Котов на своей, у него гравицапа такая с этой, с, ну, для, чтобы утрамбовать можно было, то есть все, каток на новом быту, он в Акулово живет, да, то есть как бы, но есть вот это понимание, что это нужно, в том числе и для твоих детей, потому что захочет покататься на коньках твой пацан, да, ты же не повезешь его в горы, то есть до Нового быта довез, покатались там, шайбу побили, то есть как бы, и это видят, люди же видят, то есть как бы ничего не проходит незамеченно, это в большом городе ты можешь затеряться, а здесь-то тебя сразу, ну, какая-то машина приехала, кто это, а это вот из поселения там такой-то, такой-то. А что это они там? Да вот они тут. Вот это помогает, вот это помогает. В прошлом году на ярмарке молодцы. То есть они здорово нам дали как бы вот это вот ощущение связи с землей. Да, то есть как бы хороводы провели, песни исполняли и авторские, и пели. То есть как бы то есть они себя показали очень, очень достойно, да, что это мы не сектанты какие-то, да, мы от вас не отгораживаемся, мы такие же люди, как и вы. Ну, у нас вот есть свое понимание мира, да, и мы же вас не учим, как жить, да, и вы нам, пожалуйста, тоже давайте. Вот, но при этом ярмарку будем уважать, да, да, конечно. Вот, поэтому я не знаю, то есть как бы у нас очень хорошее, очень много идей, которые в реализации совместной нуждаются. Есть общее понимание, чего мы хотим, как мы хотим. И я говорю, конфликтов-то их, ну, на моей памяти не было, на самом деле. Хорошо. Ну, в общем, получается, что новые люди, которые здесь обосновались, они что-то новое привнесли в жизнь людей, и что-то взяли у тех, которые здесь уже жили. И получается некое объединение, и совместные дела можно вот делать. Почему я так вот на это всегда акцент ставлю? Потому что вот многие поселенцы, к сожалению, в других местах, они этого не понимают. Они вот затыкаются, где-то сидят втихаря, тихарятся и вызывают тем самым кривотолки у местных жителей. А здесь получилось разрулить эту ситуацию, получилось связь наладить, получилось вот как-то совместно что-то делать. Меня это очень сильно радует, на самом деле. Но я уверен в одном, что не с одной стороны только были посылы, это именно совместные посылы. И вот то, что мы с тобой здесь разговариваем, это, мне кажется, тоже показатель того, что твоя заинтересованность во всех людях, живущих на земле, как хозяина, истинного хозяина жизни, человека, который вот здесь рос, который отвечает за каждый бугорок, за каждую березку, вот это очень важно, это очень хорошо. Потому что администрация бывает тоже нос начинает воротить. Вроде бы приходят люди, а мы вот хотим с вами это. А, идите отсюда, мы вас там знать не хотим. А тут вот, видишь, так вот объединение происходит. Алексей, это вот возвращаясь к тому, что я говорил, да, что у нас очень многие люди, которые могли бы составить костяк, они уехали, да, то есть как бы, вот. А то, что мы видим в Родосвете, да, по сути дела, это мощная команда, ресурсы которой можно применить на то, чтобы двигать и культуру, да, и какие-то вот проекты в любом, дороги, связь, то есть как бы мы можем совместно, выступая вот вместе, да, мы можем их реализовать, то есть как бы поэтому как не то, что замена произошла, да, то есть как бы одной группы влияния на другую, да, то есть как бы на самом деле цели-то ведь у всех одинаковые, то есть мы хотим жить комфортно, спокойно, да, то есть как бы не нищенствуя, да, то есть да. Как бы с это, вот, и если есть вот это вот, если все готовы, может быть, даже чем-то жертвовать, да, потому что понятно, что если я что-то хочу получить, я должен что-то дать. То есть, как бы, и вот в этой ситуации, как бы, ну, молодцы, есть понимание. Я очень благодарен и вот всем жителям Родосвета, да, потому что любое предложение воспринимается очень конструктивно, да. То есть надо помочь вот с этим. Давай. Поможем. Я вот думаю, есть через это можно, кстати, что в дальнейшем мне так видится, что, может быть, раз люди прожили палаточный уровень, когда зимой сидели в палатках при минус 30, при минус 40, это же пережить надо было, да, такие вот прям, ну, люди, это кремни, железные, да, стальные люди. Да, гвозди бы делали. Да, таких людей, да, не было крепче на свете гвоздей. Вот из этой же серии, если уж они сумели показать себя в таких условиях, то с такими людьми, может быть, и удастся совместно как раз те же самые предприятия наладить и что-то еще. Да, сделать. На самом деле вот где-то глубоко сидит, то есть на самом видно же вот, когда с человеком общаешься, да, какой у него потенциал, да, то есть какие ресурсы он может вложить в тот или иной проект. И вот по родосвету как бы потенциал огромен. То есть есть земля, есть задумки, есть финансовые ресурсы для того, чтобы реализовать какой-то проект. И, а это опять же возвращаемся. Рабочие места, да, это уверенность в завтрашнем дне, это, ну, не будем лукавить, это и, конечно, влияние, да. То есть, если я с руководителем поддерживаю отношения, я могу каким-то образом продвигать свои идеи, идеи администрации, идеи руководства людям, которые работают на этого человека. Поэтому, наверное, это не самый страшный грех, да, то есть, как бы. Да я думаю, что все, что делается на пользу людей, то полезно, и то хорошо надо поддерживать. Ну вот если так посмотреть, люди не пьют, не курят, не матерятся, праздный образ жизни не ведут, творческие, землю уважают, стремятся, чтобы дети были здоровы, чтобы семьи были полноценные, стремятся жить с другими людьми в объединении, в радости, в счастье. Чего же еще-то желать? И вот сюда теперь, когда добавляем еще составляющую достатка, то есть трудовые места, производство, там не просто вырастить пшеницу, а сделать что-то из пшеницы, мукомольню поставить, да, не просто вырастить какие-то масличные культуры, а масло уже произвести, а где мука, где масло, смотришь, там уже выпечка своя пошла, а где выпечка, там вот это пошло, и то есть 70, смотришь, кафе появилось, смотришь, еще что-то появилось, а сколько людей-то в этом, тут и теплицы нужны, и вегетарии, тут переработка, тут еще чего-то, тут уже биоудобрение, гумус, и столько-столько все выстраивается, смотришь, уже в Акулове мест свободных не осталось, кто еще труженики есть, нет, давайте из других уже приходите к нам, тут уже расширение идет. Сколько полей-то вокруг, которые еще не засеяны, которые не обработаны, да и сколько потенциала у нашего народа. Наш же народ очень гениальный. Когда касается того, что мне это интересно, что я вижу, как из этого всего вот что-то строится на моих глазах, и что это детям моим важно, и внукам, и вот природу это не убивает. И русский человек, я спать не буду, да. Я жил и все выйдену, я добьюсь этого. А да? Я русский, когда говорю слово, все-таки русский – это широкое понятие. Неважно передо мной кто, вот, живущий на земле, если он живет по совести, в ладу с природой, если он трезвый образ жизни ведет, думает о своих детях, о семье, об обществе, об этом мире. Он живет у нас на Руси, так это для меня русский человек, русский, светлый. Вот не светлый там по коже, а светлый вот сердцем светлый. И вот с такими-то людьми мы всегда и вместе горы сворачивали. Сколько народу здесь живет, как правильно сказал, у каждого свои традиции, своя культура, свой образ жизни. Так это же вот как, ну как вот в мозаике, вот это красный камушек, это синенький, зелененький, выложил мозаику, ух ты, как красиво. А так лежала просто гора самоцветов, а так вот целая мозаика с таким красивым рисунком. Поэтому я думаю, это объединение, здравомыслие, проявление, вот этот подход к природообразному образу жизни – это замечательно. И вот такие вот люди, которые талантливо приехали на землю, если они соединятся с местным населением, если они еще вот дальше это все продвинут, и их местное население поймет, и вот интерес появится, это через несколько лет здесь будет город-сад со своими производствами, со своими школами. Город не надо. Ну, город, я имею в виду, град, вот большое такое население, красивое, большое, где все живут в достатке, где вот нет сброшенных детей, нет каких-то там покошенных избенок. Вот град то, что град красиво. Ну, хорошо, благодарю тебя за очень состоятельную, интересную беседу. Друзья, вот видите, как интересно получается, когда люди не просто так вот сидят по своим закуточкам, закоулочкам, когда вместе пытаются что-то решить. Вот я вам всем желаю того же самого, чтобы вы находили на ровном месте, находили себе соратников, друзей, которые бы могли вместе с вами сделать нашу жизнь лучше. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добро!